Возвращались мы несколько иным путем, чем пришли. Святослав Николаевич сделал небольшой крюк, чтобы показать нам строящееся двухэтажное здание. Оно возводится на его средства. «Здесь будет музей», — сообщил Святослав Николаевич. «Он явится своего рода островком русской культуры посреди Гималаев, ибо в нем разместятся картины моего отца и мои. Обязательно будут также представлены произведения народного искусства долины Кулу». «Вы заметили или нет, — обратился он к нам, — как часто местные одежды, узоры, вышивки воскрешают наш славянский орнамент? Думается, что такое сходство не может быть случайностью». Этот день ознаменовался еще нашей стычкой с Ниной Степанной. Я сказал ей, мы сидели вдвоем на веранде, отдыхая от прогулки, что нам, пожалуй, пора уже и возвращаться. Нагостились мы достаточно, как говорится, надо и честь знать. Я сообщил, что решил вызвать нашего шофера, чтобы приготовиться к отъезду на завтра. Как на завтра? Нина Степановна, витавшая в тот момент где-то в облаках, вздрогнула, как от удара, настолько ей претила мысль об отъезде. Возвышая голос до крика, она стала настаивать на отсрочке, да еще по возможности длительной. Я пытался ее образумить, ну, не можем же мы оставаться здесь вечно, но все было напрасно. Казалось, моя спутница утеряла чувство реального времени. Кончилось тем, что она поглядела на меня с ненавистью и вышла, чуть не заплакав. Но Девика, узнав о нашей ссоре, мигом нас примирила. Мне она заявила внушительно: «Вы могли еще без разрешения сюда приехать, но уехать отсюда вы можете только с разрешения». В общем, день отъезда, к удовольствию Нины Степанны, да к моему тоже, перенесли со 2 на 3 июня. Рерихи должны были возвратиться 5 или 6, и мы условились с ними о новой встрече, теперь уже в Дели. Вечером мы сидели в гостиной, предназначенной хозяевами дома для сокровенных бесед. Я прочитал главу из своей поэмы о Рерихе, где рефреном звучит строка: «Темные тайно и явно сражаются». «И сотрясает твое бытие до основания великая битва. Неотвратимо сегодня в нее вовлечена вся земная орбита. За горизонт уходя, облака громом и тучами к нам возвращаются. Память твою озаряют века. Темные тайно и явно сражаются». «Вам, как поэту, — сказал Святослав Николаевич, — наверное, будет интересно познакомиться с точкой зрения, ее высказали учителя Индии еще в древности, которая различает в человеке два основных энергетических начала — огонь сферы Земли и свет Солнца, плоть и дух, неразрывно связанные. Так вот, есть миллионы людей, — говорят учителя Индии, — имеющих в себе развитым огонь Земли до высоких и даже высочайших пределов. А свет Солнца у них или не развивался вовсе, или тлеет еле заметной искрой. Такие люди могут владеть большим знанием сил природы, могут ими даже управлять. Но в них не горит свет Солнца, а значит, отсутствует любовь и доброта. Они преданы тьме эгоизма, ими владеют только страсти и желания, только упорство воли.